Письмо 39. 5 марта 1949 года. Христос посреди нас. Хорошо иногда вспомнить прошлые свои грехи, ибо от этого рождается смирение. А когда от воспоминаний прошлых грехов приходит отчаяние, тут уже явно враг старается возмутить душу. Не слушай его. Успокойся. Не метись, не унывай. Старайся молитвой отогнать подобные возмутительные мысли. Дух Святой говорит через пророка Иезекииля: «Если грешник обратится от грехов своих, то не помянутся ему грехи его». Господь не хочет смерти грешника. Так и живи для семьи. Будь мудра, как змея, а кратка, как голубь. А о внутренней своей жизни умолчи, да они и не поймут тебя. Если когда споткнется твой муж, потерпи, не смущайся, но усерднее молись. Вспомни, и ты ведь спотыкалась. Я вас всегда вспоминаю в своих молитвах, и вас прошу меня не забывать. Господь своей милостью да поможет вам и делам вашим.